тебя с неба звезду, попросил ее в руки упасть, чтоб наклеить на свой потолок и в объятиях с ней засыпать, и желать и гореть вместе с ней.